Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 28. Сбыслав вернулся без Яцика и без княжны, но тот зачем-то волочил к костру Богдана, тащил прямо по земле, за шиворот. Лучник Богдан был напуган, а еще пьян в дупе. «Убегли!» – выдохнул Сбыслав. «Вместе убегли, и княжна, и рыжий!» Рывком, так что затрещал воротник прочного волчьего тулупа, он приподнял обессилевшего Богдана. «Этого вот!» Литвин-оруженосец сплюнул от омерзения. «Дядька Адам оставил у шатра княжну сторожить, а он...» «Так я же не знал!» Язык пьяному лучнику повиновался плохо, мысли увязли друг в друге, не успев толком оформиться в затуманенной алкоголем голове. «Я это... сидел... ну... стоял, то есть она... ну, а потом он... а я же думал, что все заправду. Раз пан Освальд приказал, разве и мог я... никак не мог. Потому и не ослушался. И ушли. Я даже не понял. А оно так. Воды! Рявкнул Освальд. Родниковой! Сразу пять человек бросились выполнять приказание. Через пару минут у костра стояла огромная бадья. По знаку рыцаря Сбыслав сунул Богдана головой в длинную воду, продержав его там чуть дольше, чем следовало, вытащил. Бедняга зашелся в кашле, однако не успел лучник отдышаться толком, как Освальд снова повелительно махнул рукой. Беслав окунул свою жертву снова. Процедура отрезвления повторилась трижды. Явно пошла на пользу. Жалкий, мокрый, дрожащий от холода Богдан теперь владел языком гораздо лучше. Глаза молодого стрелка прояснились. Содержимое черепной коробки, вероятно, тоже. «Говори!» – прошипел Освальд. Богдан заговорил четко, кратко, главное, честно. Выполняя распоряжение Освальда, лучники дядьки Адама доставили княжне в шатер все, что могло ей пригодиться. Одежду, дорогие ткани, мягкие подушки, теплые шкуры, жареное мясо и прочую снедь. Даже снабдили небольшим бочонком медовухи и целым арсеналом серебряных кулявок на выбор. Княжна подарком, однако, не обрадовалась. Сначала из шатра полетели звонкие кубки, потом шкуры и скрученные в узлы тряпье. Напоследок выкатился, чуть не отдавив ногу дядьки Адама, бочонок. Мясо, правда, прочую еду и кое-что из попасенных одежд Аделаида оставила, но ругалась долго и усердно. Дядька Адам распорядился внести выброшенное добро обратно. Но не все. Медовуху, раз уж княжна побрезговала, лесные стрелки решили выпить сами. Дно у бочонка высадили тут же, но, как назло, именно в этот момент прозвучал клич о начале Божьего суда. Помаявшись немного, лучники все же предпочли листалищное зрелище хмельному меду. Охранять княжну оставили бедолагу Богдана, которому строго-настрого запретили прикасаться к непочатому бочонку. Но горе одинокого стрелка, лишенного возможности наблюдать за палочным поединком, оказалось сильнее запрета. Когда у входа в шатер примостился Яцик, Богдан добивал вторую кулявку, был только рад словоохотливому собеседнику. Слушать отдаленные возгласы сресталища в одиночестве было просто невыносимо. Богдан разглагольствовал и пил. Пил и разглагольствовал. С каждым кулявочным заходом, черпая из бочонка, все больше и больше. Яцик же от угощения вежливо отказался, сетуя на боли в брюхе, чем изрядно повеселил стражник. В конце концов, Богдан захмелел окончательно, а Яцик под эту дудку объяснил стражнику, что вообще-то его к шатру прислал сам Освальд. «Я прислал!» – заревел рыцарь. Богдан дрожал уже не от холода. «Рыжий кмет сказал, будто пан рыцарь после божьего суда желает встретиться с княжной наедине, за лагерем, чтобы, ну, с ней того. Продолжай, продолжай!» Освальд с трудом сдерживал себя. У Богдана хватило ума потребовать доказательств. А то, что я как последний дурень сижу здесь, пока все глазеют на драку, разве не доказательство? Спросил Яцек. Довод показался убедительным. В бочонке еще оставалось немного медовухи, и лучник махнул рукой, забирая княжну и проваливая. Дальше. Усатое лицо Освальда покрывалось красными пятнами. Яцек снял шапку и переговорил с княжной. Очень почтительным. Через порог, даже не осмелившись войти внутрь. Говорил что-то про Вроцлав, где остановился какой-то Солеслав, брат какого-то Клеменца. Кмет утверждал, будто знает дорогу и может провести. Я уж ничего не соображал. Думал, Яцек так паночку выманивает к пану Рык. Дальше они ушли. Еще глубже вжал уши в плечи Богдан. Уехали, то есть. Взяли двух оседланных коней у коновязи, княжна свою гнедую кобылку, а Яцек какого-то... Скотина! Кулак Освальда сбил незадачливого Богдана с ног. Падая, тот опрокинул лохань. Вода хлынула в костер. Зашипели угли, дым, пар. Изметнувшийся вверх пепел окутали грозную фигуру добжинца. «Рыжий мерзавец!» Послышалось из недр белого облака. «Ты все понял, Вацлав? Понял, да? Этот Яцек услышал о награде, обещанной за княжну. Теперь везет девчонку прямиком к Казимиру. Если по пути в Вроцлав они не наткнутся на татар, плыть к Деладе супругой куявского князя, а Тевтонским замком стоять в Малой Польше. У тебя же, Освальд, постов вокруг лагеря понапихано, заметил Бурцев. У дозоров приказ никого не подпускать к лагерю. О том, чтобы не выпускать, приказа не было. Тревогу-то до сих пор никто не поднял. Эх, поздно спохватились. Негодует добжинец, сжал кулаки. Седлать всех коней, что есть! «Сбыслав, со мной! Яник, клич краковских дружинников! Дядька Адам, поднимай лучников! Бери тех, кто привычен к скачке и верховому бою!» «Я тоже поеду, Освальд», — напомнил о себе Бурцев. «Раз уж вооруженосцы к тебе пристроился». «Хорошо!» — кивнул пан. «Для тебя лошадь найдется!» Оружие бери вон из той кучи. Что понравится, то и бери. Только поторопись, ждать не будем. Особенно мудрствовать Бурцев не стал. Да и времени не было. Легкий щит, шлем, похожий на остродонную кастрюлю. Войлочная шапочка под шлемом. Кожаный панцирь с металлическими нашлепками. Надевая его, Бурцев с тоской подумал об утерянном титановом бронике. Обоюдо острый меч в поношенных ножнах на длинной перевязи. Подумав, он перекинул через плечо колчан с короткими стрелами и арбалет. Какое-никакое все же оружие дальнего боя. Может пригодиться. Вацлав, пора! Сбыслав при полном вооружении горцевал рядом на невысоком горячем коньке. В левой руке Литвина болтался круглый щит и позвякивала намотанная на кулак цепь грозной мочуги. Правой Сбыслав держал поводья молодой кобылки в яблок. Уже оседланный, кстати. «Ее звать Урода!» Кивнул Сбыслав на кобыл. «Красотка, значит, по-польски», — отметил про себя Бурцев. «Не очень прыткая и очень ленивая. Так что погоняй, не жалей, иначе отстанет. Другой свободной клячи, уж извини, сейчас нет». «И на том спасибо». Бурцев мельком глянул вокруг. Всадники, хорошо вооруженные дружинники, бездоспешные волчьешкурые лучники уже нетерпеливо ерзали в седла. Даже Освальд, на котором железо было побольше, чем на остальных, был готов к скачке. Боевой рыцарский конь грыз удила и рыл копытом землю. Да, по скоростному влезанию в доспехи Бурцев явно отставал от партизан. Взмахом руки добжинец подал знак к выступлению. Золоченые шпоры вонзились конские бока. Сбыслав бросил Бурцеву поводья уроды. Сам устремился вслед за господином. Загрохотали копыта. Всадники сорвались с места в карьер. Помчались гурьбой, напролом. Через кустарник и чистокол деревьев понеслись по густому лесу, как по чистому полю, рисково, безбашенно. Чтобы не отстать, пришлось взлетать в седло на скаку. Щит чуть не соскользнул с руки. Бурцев, выругавшись, все же удержал его за переметный ремень. Хорошо, хоть стремена более-менее подходили под длину ноги. А вот о шпорах или хотя бы о захудалом хлыстике он не подумал. Ладно, удары пяток сдвинули флегматичную лошадку с места, а сильный шлепок по крупу мечом в ножнах заставил ее развить необходимую скорость. У микрофона был Махмутов Даниил.